Глава 7. Превербальный период. Несмотря на то, что реакции психотравмы схожи у большинства людей, существует два отдельных механизма, которые могут к ним привести. Когда человек переживает события, в ходе которых его тело или тело кого-то из его близких подвергается опасности, реализуется механизм шоковой травмы. Человек убеждает себя, что окружающий мир небезопасен. В данном сценарии в рамках процесса исцеления человек должен испытать пугающие переживания, находясь при этом в спокойном теле. Если взрослые, которые должны были заботиться о человеке в детстве, не всегда были в состоянии выполнять эту функцию, либо каким-то образом подвергали его опасности, то в данном случае мы имеем дело с травмой привязанности, при развитии которой человек перестает доверять окружающим. В данном сценарии в рамках процесса исцеления человек, находясь в спокойном теле, должен ощутить, что представляют собой доверительные отношения. Как вы могли заметить, спокойное тело является необходимым условием в обоих случаях. Мы уделим этому особое внимание во второй половине данной аудиокниги. При комплексной травме, как правило, задействуются оба описанных механизма. Беременность. Когда я работала семейным врачом, женщины, забеременевшие во второй раз, иногда говорили, что не могут вспомнить первые роды. Мне несколько раз доводилось помогать принимать роды, и это неизбежно был довольно грязный и болезненный процесс. А теперь задумайтесь, сколько веков роды проходили без благ современной медицины, таких как обезболивающие и хирургия. Конечно, во многом благодаря этому матери стали гораздо реже погибать во время родов. Вполне логично ожидать, что проблемы во время родов могут привести к развитию травмы. Мысль о том, что с новорожденным может что-то случиться, приводит в ужас, особенно с учетом всех сложностей данной процедуры. Под воздействием стресса ребенок испражняется в утробе матери. Эти выделения, которые называются меконием, представляют для ребенка определенную опасность, поскольку он может их вдохнуть после появления на свет. До рождения плод не дышит, так как получает все необходимые ему питательные вещества через пуповину от матери. По современным оценкам, примерно каждой третьей матери, пережившей осложнения во время родов, официально диагностируют ПТСР. Кроме того, мне доводилось наблюдать психические проблемы у женщин, по отношению к которым во время родов медицинский персонал не проявлял достаточно сочувствия. Многие иммигранты и беженцы не говорят свободно на местном языке, поэтому, когда им дают указания во время родов, они не всегда могут их выполнить. Мы часто игнорируем их культурные обычаи и ожидания от родов. Хотя в последнее время и наблюдается тенденция к более чуткому отношению к культурным особенностям со стороны медиков, нам еще предстоит пройти долгий путь в этом направлении. Только представьте, насколько беспомощной чувствует себя беременная женщина во время родов, когда она не понимает, что ей говорят, и не чувствует надлежащей поддержки. Страхи, которые развиваются в переломный момент жизни человека, могут укорениться. Факторы риска включают экстренные роды, такие как кесарево сечение, хирургическое вмешательство, использование во время родов таких инструментов, как вакуумные экстракторы и щипцы, либо особую восприимчивость матери из-за прошлого неудачного опыта. Эта травма может проявляться по-разному. Так, мать может бояться выпустить своего ребенка из поля зрения. Это связано с повышенной бдительностью, вызванной высокоактивной реакцией стресса, симпатическая нервная система. Либо же мать может не чувствовать связи с ребенком, что соответствует реакции избегания, связанной с низкоактивной реакцией стресса, дорсальная ветвь блуждающего нерва. В последнем случае матерям зачастую диагностируют послеродовую депрессию, которая также довольно распространенное явление. Примерно у каждой четвертой новоиспеченной матери наблюдается хотя бы один симптом ПТСР. Возможно, это распространено гораздо больше, чем считается, потому что, как это часто бывает в вопросах женского здоровья, исследований в этой области было проведено недостаточно. Еще больше усложняет ситуацию тот факт, что женщины, столкнувшиеся с этими проблемами, могут их стыдиться. Ночные кошмары о родах, которые, согласно общественному мнению, оставят лишь приятные воспоминания, могут казаться им чем-то ненормальным. Только представьте, насколько тяжело приходится женщинам, для которых триггером является их собственный ребенок. Их ребенок напоминает им о тех болезненных переживаниях, через которые они прошли во время родов. И этот страх продолжает жить в их теле. Младенцы. Теперь давайте рассмотрим весь сценарий с точки зрения ребенка. Поскольку новорожденные обделены привычными способами коммуникации, нам приходится полагаться на наши знания о биологии, а также на собственные наблюдения. Внутри материнской утробы сгусток клеток, постепенно превращающийся в младенца, плавает в теплой амниотической жидкости, находясь в подвешенном состоянии. Ближе к концу срока, когда он вырастает достаточно большим, стенки матки сжимают его со всех сторон. Это единственная среда, которая ему известна. Он весь день слышит голос матери, возможно, даже ее пение. Голос отца, если он рядом, будет менее четким, но все же, скорее всего, различимым. Благодаря воздействию определенных гормонов между матерью и плодом образуется связь, химическая связь, которая дополняет очевидную физическую. Одним из главных гормонов, участвующих в формировании связи между матерью и ребенком, является окситоцин. Уровень этого гормона достигает своего пика во время родов. Исследования показали, что окситоцин непосредственно связан с чувством близости и эмпатией. Таким образом, не стоит удивляться, что он также задействован и в процессе грудного вскармливания. Высокий уровень окситоцина помогает расслабиться, и, что примечательно, во время родов сам ребенок также усиленно вырабатывает окситоцин. К сожалению, стресс, испытываемый во время родов, снижает уровень окситоцина и повышает уровень гормонов стресса как у матери, так и у ребенка. Представьте себя младенцем, чей дом насильно выталкивает его наружу. Мышечные стенки матки, единственного дома, который до сих пор был ему известен, сдавливают его ритмичными движениями. Эти движения подталкивают вас в туннель, который выглядит слишком узким для вашего тела. У младенца отсутствует когнитивный мыслительный процесс. Однако я могу себе представить, насколько некомфортны для него эти ощущения. Как правило, родовой канал расширяется достаточно, чтобы ребенок мог через него пройти. Тем не менее, иногда этого не происходит. И тогда дом, к которому подключено тело ребенка, разрезают, доставая его наружу. В обоих случаях ваше первое знакомство с окружающим миром заключается в том, что теплая, темная и мокрая среда сменяется светлой, холодной и более просторной. Нужно сразу же разобраться, как дышать наружным воздухом. Звуки, разносящиеся по воздуху, кажутся более громкими, чем те, что вы слышали, погруженные в жидкость. И вас внезапно начинают ощупывать незнакомые руки, проверяя состояние вашего здоровья. Неудивительно, что первым делом мы обычно обращаем внимание на плач новорожденного. Только представьте себе стресс от такого потрясения. Что-то холодное касается вашей груди, чтобы послушать ваше сердцебиение. В пятку втыкают иглу, чтобы взять кровь на анализ. А чтобы есть, теперь нужно глотать вместо привычного поступления питательных веществ через пуповину. Столько одномоментного стресса вы не испытывали никогда. Через это проходит каждый человек. А теперь представьте себе особые обстоятельства, такие как двухплодная беременность, когда двух детей, которые 9 месяцев были вместе в этом крошечном доме, разделяют на две отдельные сущности. Согласно исследованиям травмы усыновления, дети, которые попали в любящие семьи, все равно продолжают испытывать тревогу, связанную с разлукой с их биологическими родителями. Приемным детям чаще диагностируют психические расстройства. Они чаще употребляют наркотические препараты. Даже если они попали в добрую, любящую семью, даже если они поддерживают контакт со своими биологическими родителями, даже когда все складывается хорошо, травма все равно имеет место. Как мы видели это на примере других млекопитающих, дети узнают свою мать по запаху, и с первых дней разлуки этот знакомый запах пропадает. Дети чувствуют себя брошенными и даже преданными. Это может приводить к разным проблемам: отсутствию доверия, чувству отверженности, ощущению, что ты недостаточно хороший, неуверенности в себе и замешательству, а также ощущению отсутствия какого-либо контроля. Ребенок будет страдать от разлуки, сам не понимая, что именно с ним происходит. Во многих случаях ребенок справляется с этим, позволяя нервной системе самой со всем разобраться. В столь раннем возрасте, в отсутствии сознательного мышления, стресс естественным образом проявляется в поведении. Реакция «бей или беги» выражается в раздражительности и суетливости, постоянном плаче или отталкивании всего, что приближается к ребенку. Ребенок может начать на подсознательном уровне бояться изменчивости окружающего мира, в котором в любой момент может быть разрушено все, к чему он привык. Реакция «замри» будет проявляться в пассивном поведении, безразличии и отстраненности. Ребенок может на подсознательном уровне бояться любви, потому что она может оказаться лишь временной. Травма разлуки – это недоверие к миру, которое ребенок испытывает сразу после появления на свет и которое сопровождает его на протяжении всей его жизни. Чтобы адаптироваться, ребенку нужно тренировать наблюдательность, чтобы понять, как стать полноценным членом этой новой семьи. Так как ребенку нужно, чтобы его потребности удовлетворяли эти новые люди, он может неосознанно стараться им угождать, быть идеальным ребенком, чтобы его приняли как своего. Или же он может смириться со своей утратой и постоянно жить с чувством, что чего-то не хватает. Пример. Родная мать Анны не получала дородового ухода. Она поступила в больницу, когда родовая деятельность была в самом разгаре, в состоянии фентаниловой ломки, сильнодействующего наркотика, родственного героину. Как только она переступила порог приемного покоя, была вызвана служба опеки. Во время родов биологической матери Анны не давали обезболивающего, поскольку медики боялись реакции с веществами у нее в крови, хотя она уже какое-то время ничего не принимала. Анна сразу же попала в отделение интенсивной терапии для новорожденных с высоким риском и была переведена на молочную смесь. Полиция арестовала ее мать за хранение наркотиков. Первые несколько дней в больнице Анна, липкая от пота, все время дрожала. У нее была настоящая фентаниловая ломка. Контакт девочки с внешним миром ограничивался ярким светом инкубатора для новорожденных и холодной резиновой перчаткой. Поскольку других родных у девочки не было, Анна попала в службу опеки и к 2 годам успела пожить в 5 приемных семьях. Все считали, что у нее задержка в развитии, потому что к этому времени Анна так и не начала говорить. Ее мир постоянно менялся, и из-за обилия запутанных внешних стимулов у нее уже развилась диссоциация. Основы. Вспомните, как часто в минуты сильной грусти мы сворачиваемся в позу эмбриона. Позу, которую мы занимали до того, как наша жизнь стала сложной. Когда все наши потребности удовлетворяли без нашего участия. Во всяком случае, так должно было быть. А теперь представьте, что эти потребности никто не удовлетворял в период, когда вы еще не умели говорить и не понимали, что все это значит. В превербальный период формируются наши фундаментальные взгляды на окружающий мир. Вот почему так трудно проводить так называемую восходящую терапию, когда эти убеждения были сформированы прежде, чем мы научились говорить и могли придать им осмысленную форму. Мы, взрослые, стремимся придать смысл своим ощущениям и для этого придумываем для описания этих чувств слова и истории. Для некоторых же людей эти убеждения существуют не на словах, а только в виде ощущений. Социолог Брене Браун описывает один любопытный инструмент, который заключается в том, чтобы напоминать себе, что ваши мысли – это истории. Она описывает какой-нибудь сценарий и спрашивает, какую историю вы рассказываете себе. Например, если ваша подруга отменяет встречу, и вы говорите себе, что она на вас злится, потому что в детстве ваши родители всегда выглядели напряженными. Или если ваш партнер забыл про ваш день рождения, и чтобы это объяснить, вы говорите себе, что ему на вас наплевать. Если ваши родители не удовлетворяли ваши физические и эмоциональные потребности. Если относиться к своим мыслям как к рассказываемым историям, то можно найти альтернативную историю, которая также может быть правдой. Упражнение «Основы». Подумайте о каком-то основополагающем убеждении, которое определяет ваше взаимодействие с внешним миром. Чтобы вам было проще, приведу несколько примеров. Мир небезопасен. Со мной происходят плохие вещи. Жизнь – это сплошное преодоление. Я не чувствую связи с другими людьми. Никому до меня нет дела. Все безнадежно. Я не в состоянии что-либо изменить. А теперь подумайте о том, что вы знаете о своем детстве до того, как вы научились говорить. Какие сценарии могли способствовать возникновению этого убеждения? Что мы можем сделать, чтобы убедить своего внутреннего ребенка, что для противоположного убеждения также может быть место? Представьте себя младенцем, маленьким и беззащитным. Представьте, как держите маленького себя на руках, ласково укачиваете его и шепотом успокаиваете. Нейроны. Нейронные сети, пронизывающие наш мозг во взрослом возрасте, формируются в первые годы жизни. Масштабы и скорость этого процесса поражают воображение. Наши первые переживания, среда нашего обитания, связи с окружением закладывают основу для восприятия внешнего мира и отношений в нем. Даже если они кажутся нелогичными, когда мы вырастаем и рациональной частью разума понимаем, что они не соответствуют действительности, изменить эти фиксированные убеждения, сформировавшиеся в сознании в превербальный период, оказывается очень сложной задачей. Подобные убеждения представляют собой нечто большее, чем просто мысль. Это основы, заложенные в подсознательных структурах нашего мозга. Поскольку эти превербальные убеждения хранятся в центрах мозга, не связанных с речью, я не рекомендую использовать разговорную терапию в качестве первого или единственного шага в исцелении детской травмы. Лучший способ достучаться до превербального мозга – это образное мышление и метафоры. В своей практике я использую различные методики наведения образов. Например, я могу попросить пациента представить свою родословную в виде дерева и уходящих под землю корней. Далее представлено еще одно простое упражнение по взаимодействию с нашим подсознанием. Границы. В превербальный период мы начинаем формировать границы. Это слово носит субъективный характер, но моя интерпретация такова. Границы – это те требования, которые мы устанавливаем в отношении того, как с нами будут обращаться другие. Представьте себе ребенка, который чувствует, что о нем заботятся без особого на то желания. Это может привести к тому, что, став взрослым, он будет мириться с любыми навязываемыми ему границами. А что насчет ребенка, один из родителей которого, подверженный депрессии, стремится к чрезмерному контролю? Это может привести к тому, что в будущем он установит жесткие границы в отношении с этим родителем или другими людьми. А теперь представьте себе ребенка, который вообще не чувствует заботы со стороны родителей. Никто не обращает внимания на его плач, не воспринимает просьбы, не реагирует на мимику. Этот ребенок может стать приставучим. У него может развиться чрезмерное стремление к отношениям с другими людьми. В психотерапевтической терминологии подобное поведение у взрослых называется зависимостью. Как вы знаете, я не люблю навешивать ярлыки, а предпочитаю выяснять исходные причины наблюдаемых проблем. В каждом из этих сценариев ребенок формирует границы в период, когда еще не владеет речью, чтобы осознать в них необходимость, но знает, что создание границ помогает ему чувствовать себя в безопасности. Таким образом, у границ нет словесного описания, они существуют лишь на уровне ощущений. Вот почему для изменения этих ранних убеждений полезно использовать образы и метафоры. Упражнение «Границы». Возьмите предмет, который напоминает вам о человеке, границы с которым вы хотите изменить. Это может быть какой-нибудь предмет его одежды, подарок, в общем, все, что вам об этом человеке напоминает. Подойдет даже ткань подходящего цвета и фактуры. Что угодно, что поможет вам представить его в своих мыслях. Поместите выбранный предмет примерно в 30 сантиметрах перед собой. Посмотрите на него и представьте, что человек, который с ним ассоциируется, сидит прямо перед вами. Обратите внимание на то, что происходит в вашем теле. Может, у вас участился пульс? Если вы не воспринимаете свои внутренние ощущения, то какие эмоции вы заметили? Может, вам хочется оттолкнуть этот предмет от себя? Сделайте это. Переместите объект в другой конец комнаты, как можно дальше, но так, чтобы он остался в зоне видимости. Как вы себя чувствуете теперь, когда этот предмет оказался дальше от вас? Может, какая-то часть вас хочет его поднять? Или наоборот, пнуть еще дальше? Вы можете сделать то, что посчитаете нужным, а затем обратить внимание, как изменились ощущения в вашем теле. Теперь возьмите этот предмет и положите себе на колени, тем самым стирая границы между вами. Комфортно ли вам? Если нет, то как именно проявляется дискомфорт в вашем теле, в ваших эмоциях? Теперь поместите предмет на комфортном расстоянии. Как далеко он должен оказаться, чтобы ваше тело почувствовало спокойствие? Подумайте о человеке, который ассоциируется с этим предметом. Как бы вы могли сохранять комфортную дистанцию? Что вы делаете, когда он оказывается слишком близко? Что вы делаете, когда он слишком далеко? Как вы понимаете, что те или иные границы вас устраивают? Наша внутренняя семья. Мы формируем свои первые ощущения о безопасности мира в очень раннем возрасте. Методы нетрадиционной медицины, гипнотерапия или путь растения открыли для меня удивительную возможность обращаться к своим воспоминаниям из столь юного возраста. Мне удалось заново познать мир глазами невинного ребенка. Другая терапевтическая методика, помогающая получить доступ к своей детской личности, называется внутренние семейные системы – Internal Family Systems, сокращенно IFS. Она была разработана психологом по имени Дик Шварц. Он называет эти детские субличности изгнанниками. Наше интегрированное, ясное и сострадательное «я» может этих изгнанников успокоить. Иногда в рамках этой методики используются различные образы. Например, человек может представить, как усаживает себе на колени маленького ребенка и обнимает его. Также это может быть диалог, когда вы объясняете этому ребенку то, что знаете теперь. Прямо здесь и сейчас мы в безопасности. Ты переживешь это. Или мы это преодолели. Важно знать, что мы можем получить доступ к тем нашим субличностям, которые хранят основополагающие убеждения. Мы можем воссоздать переживания из своего раннего детства и изменить наши превербальные ощущения. Исправление детской травмы. Незадолго до того, как разразилась пандемия COVID-19, я пережила нечто удивительное. Дело было в институте Эсселен на скалистом побережье в Калифорнии, где жили поэты-битники в 60-х годах и проводились первые сеансы по лечению психотравмы. Я отправилась туда на недельный ретрит, которым руководил доктор Бесил Вандерколк, автор книги «Тело помнит все». Ретрит начался с презентации о его исследованиях и идеях, связанных с психотравмой. К тому моменту я уже прошла годовую учебную программу в его институте Trauma Research Foundation, поэтому информация на этих слайдах была мне знакома. Чего я не знала, так это того, что он готовил нас к последним двум дням ретрита. Он все больше узнавал о каждом участнике по вопросам, которые они задавали, а также на совместных сеансах, где мы определенным образом двигались или пели вместе с его женой, Лисией Скай. Затем он выбрал несколько участников для упражнения, которое он назвал психодрамой. Вот как это происходило. Человек встает в центр круга и выбирает из других участников группы людей, которые будут олицетворять его реальных, а также его идеальных родителей. Затем идеальные родители обнимают его и говорят ему добрые слова. Это очень действенное упражнение по исправлению детской травмы. Для того, чтобы исправить эти основополагающие убеждения, может потребоваться творческий подход. Как бы то ни было, это под силу любому. Когда рядом с детьми нет чутких родителей, которые помогают им учиться себя успокаивать, малышам приходится учиться этому самим, что порой приводит к необычным, например, стимминг, повторяющиеся движения, или чрезмерная концентрация, или опасному, Например, чрезмерно рискованному, либо связанному с употреблением наркотиков, поведению. Когда же в нашей жизни есть люди, рядом с которыми мы чувствуем себя в безопасности, мы можем научиться настраиваться на них и менять эти привычки вместе со своим поведением. Нынешнее человечество стало результатом многих поколений родителей, которые пытались выжить, защитить свои семьи и продолжали учиться на протяжении всей своей жизни. Осознание этого придает нам огромную силу, помогающую создавать более благоприятные условия для процветания как родителей, так и их новорожденных детей.